13 февраля в Народном дворце культуры и Центральном доме рабочих состоялся сводный концерт кружков художественной самодеятельности сотрудников комитетов министерств и центральных ведомств в честь Дня Звезды. Показали свои номера около 30 организаций, в том числе Госакадемия наук, Центральный комитет Союза молодежи, Министерство металлургической промышленности и Управление по делам строительства заграничных объектов. Концерт прослушали Ким Гинам и другие ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи, работники Кабинета министров, организаций трудящихся комитетов, министерств и центральных ведомств.